80-е. Немедленно отправляемся на гору Таинь. Все молчали. В полной тишине Лужа взяла в руки оставленное У Чэнтянем приглашение и прочла. 15 числа первого месяца на Тайхане. Да, Шисюн, что это? Мы туда пойдем? Примечание. Праздник фонарей. 15 числа первого месяца по китайскому лунному календарю. Тайхан – горный хребет, находящийся в провинциях Хэнань, Шанси и Хэбэй. Янь Джимин задумался, но так ничего и не ответил. Люди из Министерства Небесных Канонов путешествуют днями и ночами, доставляя эти приглашения. Наверняка они хотят, чтобы весь мир узнал об этом событии. Будь я Хань Юанем, я бы непременно явился туда, чтобы раз и навсегда разобраться с ними. Это ведь объявление войны, разве нет? — сказал Ли Юнь. У темных заклинателей с Нанзяна нет никаких порядков. Они повсюду сеют хаос. Народ не может спокойно жить. Министерство Небесных Канонов не обладает ни силой, ни харизмой, чтобы объединить людей. И если обе стороны продолжат сражаться просто из прихоти, в стране никогда не наступит мир. Лучше всего найти пустынное место, собраться там и драться, сколько душе угодно. И Тайхан подходит для этого лучше всего. «Если бы я был Хань Юанем, я бы не явился на это шумное сборище», — тихо отозвался Янь Джимин. «Я бы воспользовался тем, что все собрались на горе, и отправился прямо в столицу, чтобы убить императора и уничтожить логово Министерства Небесных Канонов. Это ведь куда удобнее, не так ли?» «Нет никакого способа узнать, правда ли все сказанное У Чэнтянем или нет. Но я слышал и еще кое-что. Сейчас в Министерстве Небесных Канонов определенно неспокойно. Похоже, они хотят отделиться от императорского двора. Им нет никакого дела до правителя. Им все равно, жив он или мертв». Тень печали омрачила лицо Ли Юня, и юноша продолжил. «Хань Юань... Ох, он, должно быть, затеял эту великую битву, чтобы отомстить Министерству Небесных Канонов. Но ведь теперь ему придется понести наказание за ущерб, причиненный темными заклинателями с Няньцзяна». Янь Джимин повернулся и серьезно сказал. «Нужно отправить Джиши сообщение. Мы должны найти Хань Юаня до того, как это сделает Министерство Небесных Канонов». Молчавший все это время Чэнтянь неожиданно произнес. «Мне все время кажется, будто что-то не так». «Что?» — переспросил Ли Юнь. «Как говорилось в древности, когда великий путь в упадке, являются человечность и долг. Когда возникают суемудрие и многознайство, является великая ложь. Когда среди родичей нет согласия, является сыновья почтительность. Когда государство во мраке и в смуте, являются преданные чиновники. Министерство Небесных Канонов утверждает, что они восстанавливают справедливость. Но разве их справедливость не противоречит истинному пути?» — нахмурился Чэнтянь. «Такое отношение идет вразрез со всем, чему учил нас учитель. Я не могу придумать ни единой причины, по которой предки нашего клана подписали бы подобную клятву с кем-то вроде них. Должно быть, за всем этим кроется что-то еще. Ли Юнь, я помню, что когда мы жили на острове Цинлун, мы нашли один из экземпляров хроники, в котором было написано множество важных событий. Он все еще у нас?» «Вероятно, да», — произнес Ли Юнь. «В те годы Джиши постоянно беспокоился, что книги, которые мы привезли с горы Фуяо, и те, что мы нашли на острове Цинлун, потеряются. Поэтому он вечно просил их с собой. Вот почему даже после нашего поспешного побега они все еще с нами. За бамбуковой рощей находится новая библиотека. Ты можешь заглянуть туда». Услышав эти слова, Чэнтянь немедленно встал. Он тут же вспомнил слова, сказанные ему Цзи Цянли. В речах старого сумасшедшего было немало подсказок. Следуя указаниям Ли Юня, юноша направился в бамбуковую рощу и вскоре наткнулся на легендарную башню. Хотя это место тоже называли башней, оно едва ли могло сравниться со старой девятиэтажной библиотекой, в которой были собраны книги со всего мира. Это же было небольшое двухэтажное деревянное здание, настолько хрупкое, что казалось, будто оно вот-вот рухнет. На первом этаже здания хранились трактаты о техниках самосовершенствования, собранные Яньчжимином и другими со всех концов страны. Они включали в себя описание практик как истинного, так и темного путей. В некоторых из них на момент покупки недоставало страниц. В итоге Яньчжимину и Лиюню пришлось пересмотреть их содержание. И по чистой случайности в книгах стало на несколько новых описаний больше. На втором этаже находилась собственность клана Фуяо. Тут были священные писания, скопированные Яньчжимином, и руководство по технике владения деревянным мечом, некогда пересмотренные самим Чинтянем, а также различные записи, которые они привезли с собой, когда покинули гору. Эти книги прошли через множество невзгод, и хотя на обложке каждой из них были начертаны заклинания, защищавшие их от влажности и вредителей, на страницах все равно можно было увидеть печальные следы времени. Чинтянь с тоской провел пальцами по книжным корешкам. Он никогда так не скучал по горе Фуяо, как в этот момент. Помимо замка человека, от дома их отделяло неизвестное множество опасностей и тайных заговоров вокруг печати истребителей демонов. На корешке хроники острова Цинлун был нарисован отличительный знак, поэтому Чинтяню не составило труда отыскать ее в книжном хаосе. За все эти годы клан Фуяо не принял ни одного нового ученика. Их было слишком мало, и все священные писания, все записи, что хранились в библиотеке, были попросту разбросаны по полкам. Если не было нужды что-то в них найти, к ним никто не прикасался. Когда Чинтянь взял в руки хронику, несколько других книг попадали вниз, поднимая облако пыли. Цокнув языком, Чинтянь наклонился, чтобы вернуть их на место, и обнаружил, что теперь в библиотеке появилось целых два экземпляра священных писаний о спокойствии и безмятежности. Кто-то сделал лишнюю копию? Чинтянь аккуратно поднял книги и стряхнул с них пыль. Один из экземпляров был написан тонким изящным почерком. Вероятно, это была работа Лиюня. Записи в другой копии были до нельзя небрежными, с грубыми палочкообразными штрихами, как у маленького ребенка. Этот экземпляр определенно принадлежал кисти его Дашисюна, когда тот был еще подростком. В детстве Чинтянь столько раз переписывал за Яньчжимина писание, что научился безупречно имитировать его почерк. Вот почему он с первого взгляда понял, чья это работа. Немного расстроившись, Чинтянь открыл книгу и с удивлением обнаружил, что под обложкой священных писаний была еще одна обложка. На ней был изображен человек, окруженный сказочными цветами. Человек держал в руке нефритовую флейту и кокетливо улыбался читателю. Рядом с рисунком виднелась маленькая надпись «Музыка ветра». Примечание. Название с подвохом. Завуалированно действительно можно перевести как «Музыка ветра», но истинное название буквально «Сборник разврата», а одно из значений – «Продажная любовь». Кроме того, исторически «Прерия разврата» – район публичных домов столицы династии Тан, куда приходили кутить студенты после подачи экзаменов. Чинтянь ошеломленно замер. «Нет, это что, шутка?» После минутного замешательства юноша словно одержимый принялся листать книгу. Содержание фальшивого священного писания – о спокойствии и безмятежности оказалось до нельзя разнообразным. Стихи и проза сопровождались иллюстрациями. Книга рассказывала историю любви, произошедшую в борделе мира смертных. Красавец, ученый и одна из куртизанок были так сильно одурманены чувствами, что дали друг другу обещание. Но в конце концов сорокопуты и ласточки, как всегда, разлетелись в разные стороны. Рассказ перемежался песнями, как нежными, так и довольно грубыми, а искусное повествование фонтанировало эмоциями. Примечание. Сорокопуты и ласточки разлетелись в разные стороны. Образно – разлучиться, разлука. Расстаться, разойтись, развестись. Обычно о супругах. Но поистине невероятными были сами иллюстрации. В них не было никакой сдержанности. Они не только в красках показывали действия главных героев, но и изображали всевозможные интимные подробности. Можно сказать, что они были великолепными проводниками в погоне за удовольствиями. На них нельзя было смотреть спокойно. Пролистав несколько страниц, Чинь-Тянь заметил, что ни один из рисунков не повторился. Кроме того, в книге было перечислено великое множество необычных техник. По сравнению с тем, что здесь было изображено, темные заклинатели из Джоуяна казались просто кучкой дикой деревенщины. Чинь-Тянь не осмелился слишком внимательно разглядывать эти иллюстрации. Когда он уже собирался было закрыть книгу, Чинь-Тянь вспомнил, что его Дашисюн замаскировал обложку подписание о спокойствии и безмятежности. Лицо Чинь-Тяня приобрело странное выражение. Прежде чем он осознал свои чувства, за его спиной послышались быстрые шаги. Ян Джимин поднялся по библиотечной лестнице и спросил: «Что ты тут нашел?» Чинь-Тянь пораженно замер на месте. У юноши задрожали руки. Фальшивое писание о спокойствии и безмятежности выскользнуло из его пальцев и упало на землю, открывшись ровно на одном из весенних пейзажей. Примечание. Весенний пейзаж. В переносном значении – эротическая сцена. Ян Джиньмин замолчал. Это было как гром среди ясного неба. В тот момент Чинь-Тяню показалось, что ни одно небесное бедствие не сможет с этим сравниться. Заметив замешательство Ян Джиньмина, Чинь-Тянь решил воспользоваться выпавшим ему шансом. Сделав вид, что ничего не произошло, юноша придал своему лицу самое что ни на есть спокойное выражение и шагнул вперед, чтобы поднять сомнительную книгу. Однако ее тут же выхватили у него из рук. У главы клана Янь было множество серьезных дел. Он давно забыл все свои дурные подростковые привычки. Но стоило ему только увидеть эту книгу, и он даже не подумал о том, что его собственная совесть может оказаться нечиста. Он тут же разозлился. Юноша пришел в такую ярость, словно кто-то оставил черные следы на снежном поле. Он шлепнул Чинь-Тяня по руке и сердито сказал: «Что это за ересь? Ты ведь пришел сюда, чтобы найти хронику острова Цинлун. Почему у тебя в руках это?» У Чинь-Тяня не было другого выбора, кроме как робко объяснить. «Она упала с полки!» Держа в руках книгу, Ян Джиньмин почувствовал, что картинки в ней были слишком уж вызывающими. «Ты читал ее?» — зло спросил он. Чинь-Тянь промолчал. Дыхание Ян Джиньмина участилось. Его гнев разгорелся еще сильнее. «Я думал, от тебя будет меньше хлопот, чем от тех двоих. А теперь посмотри на себя. Зачем ты вообще такое читаешь? Ты уже забыл о своей внутренней травме? Почему бы тебе не сосредоточиться на сохранении душевного равновесия и на лечении, вместо того, чтобы рассматривать всякую чепуху?» Чем больше он говорил, тем больше злился. Ян Джиньмин ударил Чинь-Тяня книгой в грудь с такой силой, что та едва не порвалась. «Бесстыдник!» Чинь-Тянь не возражал. Он и сам не знал, что сказать. «Если бы я знал, что за ублюдок притащил это в нашу библиотеку, я бы...» — горячо произнес Ян Джиньмин. «Дашисюн, похоже, это был ты», — наконец прошептал Чинь-Тянь. «Что?» Чинь-Тянь деликатно перевернул книгу, которую Ян Джиньмин едва не порвал, и указал на фальшивое название писаний о спокойствии и безмятежности. Ян Джиньмин посмотрел на знакомые слова и ошеломленно замер. «Все в порядке, Дашисюн. Я знаю, что в те времена ты не был таким благоразумным». «Понимающе», — сказал Чинь-Тянь. Прежде чем Чинь-Тянь успел договорить, Ян Джиньмин и сам понял, что был неправ. В детстве именно он тайно прятал такие вещи в священных писаниях. И кто после этого был самым беспутным сыном клана Фуяо? Конечно же, лицо Ян Джиньмина тут же позеленело, а уши покраснели. Он забрал у Чинь-Тяня книжку с картинками, молча развернулся и зашагал прочь. Вдруг что-то шевельнулось в сердце Чинь-Тяня. Он оперся на перила. В слабом свете защитных заклинаний черты его обычно равнодушного лица казались гораздо мягче. «Да Шисюн!» — окликнула Янь Джиньмина и смело спросил. «Джоан Нанси рассказал мне, что ему нравилась одна бродячая заклинательница. До такой степени нравилась, что его чувства к ней не изменились бы, даже станя на обычной смертной. Когда мы были юными, ты читал эти... старые истории. Был ли в твоей жизни такой человек, о котором ты мог бы сказать, он мне нравится, даже несмотря на короткую жизнь смертного?» Внизу свет был куда тусклее, и большая часть лица Ян Джиньмина оказалась скрыта в тени книжной полки. Чинтянь не мог его рассмотреть. Юноша долго молчал. На мгновение Ян Джиньмин, казалось, перестал дышать и превратился в неподвижную каменную статую. Спустя долгое время он, наконец, спросил. — Кто такой Джоан Нанси? — Очень разговорчивый ученик горы Байху. Тон голоса Ян Джиньмина внезапно стал холодным. «С этого момента ты больше не должен общаться с такими неприличными людьми. Чтобы преодолеть небесные бедствия, ты отказался от всех чувств и удовольствий. Тебе ли не знать, что значит сохранять ясность ума и следовать истинному пути? Если ты собираешься думать о ерунде, то отправляйся обратно в Цинь-Ань и делай это там». Глаза Чинтяня внезапно потемнели. Звук шагов становился все тише и тише. Глухо щелкнула дверь библиотеки. Благодаря наложенному на нее заклинанию, она закрывалась сама собой. По зданию донесся холодный ветерок. Чинтянь аккуратно поднял книги, которые он по неосторожности уронил, и поставил их обратно на полку. После этого он взял хронику острова Цинлун, сел на скамейку у окна и приступил к чтению. Висевшая на стене маленькая масляная лампа загорелась сама по себе. Чинтянь перелистнул несколько страниц и вдруг почувствовал, что все это попросту бессмысленно. Все эти годы он сражался с небом и землей, сражался со своими сверстниками, сражался не на жизнь, а на смерть, и никогда не отступал, и он никогда не хотел верить, что в этой жизни есть что-то, чего он не смог бы сделать. Только в этот момент он понял, что не всегда все идет в соответствии с его желаниями. Может быть, все дело было в его раненом изначальном духе, но Чинтянь чувствовал себя подавленным и уставшим. Глядя на скучные записи, он вдруг подумал, какой смысл становиться знаменитым и могущественным заклинателем? Ведь все закончится тем, что ты станешь объектом зависти и мишенью для разговоров. В чем смысл стремиться к вознесению и искать бессмертие, если для этого нужно отбросить все человеческие чувства и идти по дороге, которую никто не видит? Разве в конце концов не придется смотреть на то, как привычный тебе мир исчезает без следа? Их жизни стоит меньше, чем жизнь обычных смертных, как бы коротка она ни была. Сердцебиение Чинтяня замедлилось, и юноша снова стал самим собой. Ему казалось, что все его мысли завязались в сложный узел, но душе у него было неспокойно. Он так часто возвращался к этой теме, что, возможно, ему действительно стоило отправиться в уединение и посвятить себя самосовершенствованию. Поскольку Чинтянь всегда считал вознесение бессмысленной затеей, он принялся листать хронику острова Цинлун, не зацикливаясь на поиске конкретно того, что имело бы отношение к клану Фуяо. Внезапно его взгляд остановился. Он что-то нашел. Хотя остров Цинлун лежал посреди моря, в его записях встречались сведения о множестве территорий. Следуя примеру обычных людей, помимо событий на острове, летописцы того времени записывали все основные события, что происходили в мире заклинателей. Чинтянь обнаружил в этих записях некую закономерность. Люди, которым потребовалось 300 лет, чтобы сформировать свой изначальный дух, в основном останавливались именно на этом уровне. С ними не происходило ничего экстраординарного. Они доживали в среднем до 800 лет, а затем умирали. И совсем другое дело те, кто благодаря ли твердому сердцу или природному таланту сформировали свой изначальный дух в достаточно раннем возрасте. Некоторые из этих историй также были записаны в хронике. Должно быть, в свое время они были очень важными персонами. Однако все они либо стали отшельниками и вскоре исчезли, либо сошли с ума от отклонения ци, или и вовсе встретили безвременный конец из-за бедствий. Ни в одной из записей острова Цинлун не было ни слова о вознесении. Чинтянь потер лоб и попытался собраться с мыслями, но в его сердце уже закралось сомнение. Может быть, те, кто вознесся, были слишком скромны? Или, может быть, с тех пор, как начали вести эту хронику и до момента падения острова Цинлун, никто никогда не добивался успеха на этом пути? Чинтянь отложил книгу и быстро спустился вниз. Тщательно направляя свою духовную энергию, он начертил в воздухе заклинание, послал его в сторону украшенной резьбой книжной полки и тихо произнес: «Я хочу посмотреть записи о вознесении». Деревянная полка тут же покрылась тонким слоем инея. Стоявшие на ней книги слегка затряслись, а затем несколько старых томов озарилось слабым светом. Чинтянь забрал их и один за другим перенес в павильон Цинань. В тот день из-за Чинтяня Янь Жэньмин вышел из себя. Но стоило ему только переступить порог библиотеки, как он сразу же пожалел об этом. Тогда у него попросту не было другого выхода. Видит небо, когда Чинтянь прислонился к перилам и задал ему этот вопрос, он почувствовал себя так, словно огромный валун рухнул ему на грудь, дробя внутренности и причиняя ему нестерпимую боль. Прикрывшись гневом, он ушел и на некоторое время избегал Чинтяня. Однако вскоре Янь Жэньмин обнаружил, что в этом не было никакой необходимости. После этого происшествия Чинтянь больше не покидал Цинань. Они жили по соседству, но не виделись больше 10 дней. Тогда-то и написал Джиши. Умевшая превращаться по желанию, Лужа стала их птичкой на побегушках. Чтобы скрыть ее более заметную форму, Ли Юнь использовал весь свой талант и превратил ее в воробья. До смерти обиженная на своего второго шисюна, Лужа улетела прочь. Однако она довольно скоро обнаружила, что эта форма была крайне удобной. Маленькая птичка могла проникнуть куда угодно, не будучи обнаруженной. Хитрее нее были только мухи. Благодаря этому она наконец встретилась с Джиши. Шисюн Джиши сказал, что в Министерстве Небесных Канонов существует сложная иерархия. Посвященные вынуждены шпионить снаружи десятки или даже сотни лет. Затем все они должны пройти строгую проверку, чтобы убедиться в подлинности их слов. Только после этого они смогут официально вступить в министерство. Однако недавно между внутренними учениками произошла крупная ссора. Всего за одну ночь половина из них исчезла, а затем случилось восстание демонического дракона. Министерство Небесных Канонов нуждалось в большом количестве рабочих рук, поэтому они принялись в спешке набирать новых учеников. Брат Джиши и несколько других шпионов вроде него вполне годились. Кроме того, они не совершали никаких ошибок, потому их быстро допустили до внутренних дел. Их послали устроить засаду у горы Таинь. В приказе не было ничего конкретного, но брат Джиши сказал, что их целью является четвертый брат. Гора Таинь находилась менее чем в 50 ли от горы Фуяо. Янь Жэньмин ни секунды не сомневался. Он сразу же принял решение. «Завтра усадьба будет запечатана. Мы немедленно отправляемся на гору Таинь». Ли Юнь тут же поспешил за ним. «Мы явимся на гору Таинь, а что потом? Что будем делать? Ты планируешь помочь Министерству Небесных Канонов захватить Хань Юаня? Или мы нарушим клятву истребителей демонов и выступим против всего мира, чтобы помочь Хань Юаню отомстить?» «Мы должны исполнить клятву истребителей демонов», — ответил Янь Жэньмин голосом, нетерпящим возражений. Стоило ему только произнести эти слова, как у всех присутствующих сделалось тяжело на сердце. Немного помолчав, Янь Жэньмин продолжил. «Однако мы не можем допустить, чтобы Хань Юань попал в плен к Министерству Небесных Канонов. Мы должны остановить его до начала Великого Тайханьского съезда и доставить сюда. Он один из нас, один из кланов Фуяо. Даже если он пробил дыру в небесах и должен быть разрублен на куски, Мы не должны допускать к этому делу посторонних. Примечание. Когда великий путь в упадке. 18 глава Дао Дэ Цзин, освещающая два важнейших понятия конфуцианской нравственности, в древности нередко служившая для обозначения морали вообще. Еще один вариант перевода. Забыли великое Дао, понадобились милости правосудия. Началось мудрствование, настало великое лицемерие. В семье раздор, заговорили о сыновьей почтительности отцовской власти. В стране беспорядки требуют любви к отечеству.